за то ли, что повелевал морю и ветрам утихнуть, и те переставали, повинуясь ему? Да, именно за это. Ибо, как говорил евангелист Иоанн Богослов, первосвященники и книжники собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». И так они боялись, что ради множества чудес все уверуют в него. Так и должно было быть в том, чтобы все уверовали в него за несказанные чудеса, за речи, которых никогда не слышал мир, и была бы правда. Им надлежало бы радоваться тому, что народ уверовал в Сына Божия, своего Спасителя, Мессию. Оправдывая свой злодейский умысел спасением от нашествия римлян, они лгали, ибо римляне уже овладели всей Палестиной, это уже случилось раньше. Неужели для римлян, чтобы разорить всю Палестину, было бы предлогом то, что здесь появился величайший учитель правды и добра? Нет, не будем в этом обвинять римлян, это клевета на них. Но что же все-таки привело к этому страшному злодеянию? Почему такой злобой были исполнены сердца книжников, фарисеев и первосвященников? Почему они ненавидели Господа Иисуса, Сына Божия, Учителя любви, Спасителя мира? Именно из-за низкой черной зависти, ибо до прихода Христа они были властителями умов и сердец народа израильского, вождями и учителями. Народ считал их святыми и праведными, всякому слову их покорялся. Но теперь они понимали, что власть их, основанная на подлом лицемерии, в которой не было правды, не было подлинной силы духовной, рушится от соприкосновения с истинно божественной властью Спасителя. Они видели и чувствовали, что слова его таковы, каких никто из людей никогда не говорил, и опасались, что падет их авторитет, что из вождей станут они ведомыми. И желая удержать свою низкую власть, они стремились прекратить жизнь Христа. О том, что ими руководили подлая и низкая зависть и злоба, свидетельствовал сам Христос, сурово обличая их публично и говоря в лицо так, как никогда никто не смел бы и подумать о них. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Было ли что-нибудь чистое, искреннее в их сердцах? Нет, ничего. Сплошная тьма, сплошной, непроглядный мрак грехов, ненависти и злобы. А вот и другой, еще более страшный образ апостола Христова Иуды, которому Господь омыл ноги, которого причастил тело и крови своей, и который идет